От Советского информбюро. 29 апреля 1945 года войска Первого Белорусского фронта, продолжая вести уличные бои в Берлине, заняли 177 кварталов в центральной части города. В боях за 28 апреля в Берлине войска фронта взяли в плен более 6 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолетов 83, полевых орудий 150, пулеметов 480, автомашин 2500, паровозов 139, железнодорожных вагонов 3090, складов с военным имуществом 30. Юго-восточнее Берлина войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершали ликвидацию окруженной группы немецких войск. В боях за 28 и 29 апреля в этом районе наши войска взяли в плен более 40 тысяч немецких солдат и офицеров. За 29 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 79 самолетов противника –